Но теоретическое, абстрактное признание этих истин нисколько еще не избавляет революционные партии от старых ошибок, которые выступают всегда по неожиданному поводу, в немножко новой форме, в невиданном раньше облачении или окружении, в оригинальной, более или менее оригинальной обстановке. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 41. Страницы 14-15. Остается сказать, как мыслил себе Бакунин послереволюционное общество. Это общество основывается на двух началах. Сосредоточением всех средств в руках нашего комитета и обязательной для всех физической работы. Комитет создает рабочие общества и издает статистические сводки. Каждый должен примкнуть по собственному выбору к той или иной артели. Все оставшиеся отдельно и не примкнувшие к рабочим группам без уважительных причин не имеют права доступа ни в общественные столовые, ни в общественные спальни, ни в какие-либо другие здания, предназначенные для удовлетворения потребностей братьев. Одним словом, тот, кто не примкнул без уважительных причин к артели, остается без средств к существованию. Для него закрыты будут все дороги, все средства сообщения. Остается только один выход – или к труду, или к смерти. Прообразом будущего общества для Бакунина является, как видим, работный дом или дом презрения. Бакунин расписывает подробную регламентацию воспитания, рабочего времени, кормления детей, освобождения от работы изобретателей, учета конторских книг и так далее. В этом обществе все будет подчинено одной цели – производить для общества как можно больше и потреблять как можно меньше. Маркс и Энгельс восклицают по этому поводу: «Какой прекрасный образчик казарменного коммунизма! Все тут есть! Общие столовые и общие спальни, оценщики и конторы, регламентирующие воспитание, производство, потребление, словом, всю общественную деятельность, и во главе всего, в качестве высшего руководителя, безыменный и никому неизвестный наш комитет. Несомненно, это чистейший антиавторитаризм». Маркс, Энгельс, сочинение, том 18, страница 414. Забавно, что Бакунин не видит или не хочет видеть никакой разницы между этим казарменным коммунизмом и идеалами научного коммунизма. Коммунистический манифест, который Бакунин впервые перевел на русский язык, оказывается, только развивает теоретически эти наши положения. Подытоживая сказанное, Маркс и Энгельс пишут: «Тот самый человек, который в 1870 году проповедует русским слепое, беспрекословное повиновение приказаниям, идущим свыше от анонимного и неведомого комитета, который заявляет, что иезуитская дисциплина есть условие sine qua non победы, что только одна она может одержать верх над чудовищной централизацией не русского государства, а государства вообще, который провозглашает более авторитарный коммунизм, чем самый примитивный коммунизм. Этот самый человек в 1871 году затевает внутри интернационала раскольническое и дезорганизаторское движение под предлогом борьбы против авторитарности и централизма немецких коммунистов, под предлогом создания автономных групп и превращение интернационала в то, чем он якобы должен быть, в прообраз будущего общества. Если бы будущее общество было создано по образцу